Михаил Георгиевич Пухов. Коммуникабельный гуманоид. Клёва не было в принципе. Солнце отражалось в озере уже часа полтора. А я сидел без улова. Впрочем, в рыбалке важен процесс. Чтобы что-то поймать, надо забираться куда-нибудь в глухомань, где неподвижно стоят под корягами метровые щуки. А на дне шевелят усами самы. Но до таких мест можно доехать лишь в отпуск. Внезапно какая-то тень заслонила восходящее солнце. Прищурившись, я посмотрел в ту сторону и увидал дисковидный летательный аппарат, с какими встречались, по-моему, многие. Диск быстро приближался. По его гладкой поверхности струилась тонкая пленка тумана. Что ж, это справедливо. Если обитатели какого-то провинциального городишки, чуть ли не ежедневно встречая пришельцев, каждый раз приходят к полному пониманию, то чем мы хуже? Я лично всегда верил в летающие тарелки и прочие НЛО. Диск висел уже прямо над моей головой. Струистый туман растекался по его обтекаемому днищу, как пар вдоль бортов, готовый к старту ракеты. Потом это струение прекратилось, и диск мягко рухнул в кусты в каких-нибудь 30 метрах от меня. Разумеется, я уже стоял на ногах, забыв про удочку. Из-за диска появился гуманоид, действительно очень похожий на человека, и направился ко мне. «Здравствуйте», — произнес он на вполне правильном русском языке и оглянулся на свой летательный аппарат. В борту диска имелась большая вмятина, которую я только теперь заметил. «Вы случайно не помните, где я покалечил свою Магадо? И почему я один?» Естественно, от неожиданности я слегка опешил, но лицом в грязь падать не стал. Я ответил как можно спокойнее. «Не знаю». «Следовательно, раньше мы не встречались», — заключил гуманоид. «Так я и предполагал. Значит, вы не сможете мне сообщить, давно ли я нахожусь на этой планете?» Отвечать на это было нечего, да и вопрос-то отсутствовал. Я молчал, собираясь с мыслями. Гуманоид стоял рядом со мной и смотрел на неподвижный поплавок. «Совсем не клюет?» «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Сейчас вы мне скажете об этом», — спокойно объяснил гуманоид. Логики в этом высказывании я не нашел. Однако, по существу, он был, разумеется, прав. «Да», — сказал я, — «совсем не клюет, обычное дело». И взялся за удочку, вытащить ее из воды, чтобы не отвлекало. «Погодите», — сказал гуманоид, — «сейчас вы поймаете рыбу». Я подсек, удилище согнулось. Такого не было у меня все лето. «Рыба!» «Вот теперь можно сматывать», — сказал гуманоид. «Больше никого вы сегодня не подцепите». Я повиновался, я верил гуманоиду. Он не помнил, сколько времени провел на земле, но будущее предсказывал профессионально. «Вероятно, вы живете у нас довольно долго», — предположил я. «Почему вы так думаете?» «Вы хорошо говорите по-русски, а наш язык сложен для изучения. Логично?» Гуманоид усмехнулся. Мимика у него тоже была совсем человеческая. «Нет, если я неплохо говорю по-вашему, то не потому, что когда-то учил язык. В этом случае я бы его, конечно, забыл». «Не понимаю». «Для вас это звучит необычно», — согласился гуманоид. «Но любое существо живет не только в пространстве, но и во времени. Для того, чтобы определять свое место в мире, мы располагаем специальными органами чувств. Органы пространственной ориентации — это глаза, уши и так далее. Чувств ориентации во времени — два. Это память и интуиция. То есть способность предвидеть будущее. Если бы их у нас не было, мы были бы подобны мертвой материи, для которой понятие времени практически лишено смысла». «Допустим», — сказал я. «Это интересная точка зрения, но...» «Вы это поймете», — предсказал гуманоид. «Вероятно, вы замечали, что ваши временные чувства несимметричны. У вас, людей, хорошая память, но почти отсутствует способность к предвидению. Вы еще не знаете, что это универсальный закон природы. Из двух временных чувств одно обязательно доминирует. Этот закон справедлив и для моих соплеменников. Но у нас это не так, как у людей. Наоборот, наша память слаба, и мы не помним своего прошлого. Оно столь же туманно, как для вас будущее. Зато у нас развито чувство предвидения. Поэтому будущее мы знаем». «Но это же страшно неудобно. Как вы ухитряетесь жить без памяти?» «Зато мы помним будущее. Уверяю вас, это ничуть не менее удобно. Например, произнося длинную фразу, вы не всегда знаете, какими словами кончите, но помните ее начало и вопрос, на который отвечаете. Я же помню конец фразы и следующую реплику собеседника. Например, сейчас вы собираетесь вернуться к языковым проблемам». «Угадали», — согласился я. «Какое отношение эти сведения имеют к знанию языка?» «Я пробуду у вас много дней», — объяснил гуманоид. «Несомненно, за это время я успею изучить язык. А сейчас ясно вижу весь процесс обучения, и поэтому знаю язык заранее. Разумеется, потом я его забуду». Я представил себе, как он изучает язык. В свете его высказываний это выглядело так. Он разговаривает со мной, с другими, а говорит все хуже и хуже. Чем больше говорит, тем меньше знает язык. Потом садится за словари и учебники и забывает все окончательно. И покидает землю. «Откуда вы прилетели?» — полюбопытствовал я. «Не помню». «Даже так? Не помните, где и когда родились?» «Естественно», — сказал гуманоид. «Наше прошлое подобно вашему будущему. Разве вы знаете, когда умрете?» «А вы это знаете?» «А вас?» — гуманоид пожал плечами. «Естественно, нет. Вы ведь тоже не знаете дату моего рождения?» Возразить на это было нечего. Как спорить с законом природы? Все симметрично во времени. Ни он, ни я не знаем дня его рождения. И мы оба ничего не можем сказать о моей смерти. «Вы помните свое индивидуальное прошлое», — продолжал он. «Я знаю свое индивидуальное будущее. Но не надейтесь услышать от меня что-нибудь существенное для вас. Будущее, которое я знаю, вам неинтересно. А мне мало пользы от вашего прошлого, даже если вы о нем подробно расскажете». Он был прав. Допустим, я потребую от него комбинацию цифр, которая выигрывает в спортлото. Но он не знает выигрышной комбинации. Ему в будущем и в голову не придет заглянуть в таблицу. А если я попрошу его сделать это, он тут же забудет о моей просьбе. В конце концов, я ведь тоже не помню, какие числа выиграли в прошлом тираже. «Минувшее укутано мраком», — сказал гуманоид. «Если бы вы знали, как это печально. Кто расскажет мне о моем прошлом? Почему я один? И откуда я прибыл?» «Откуда-то оттуда». Я показал вверх. «Спасибо за информацию», — поблагодарил он. «В обмен я сообщу вам кое-что из вашего будущего. Когда я улечу, а это вот-вот случится, вы будете стоять, задрав голову, и смотреть мне вслед. Я очень ясно вижу эту картину». Мы помолчали. «Кстати, что вы здесь делали?» — внезапно спросил он. «Ловил рыбу», — сказал я. «Потом прилетели вы оттуда, со стороны солнца». В разговоре наметился перелом. Раньше вопросы задавал я, теперь это делал он. Естественно, моя память обогащалась, его предвидение укорачивалось. Я знал о нем все больше, он обо мне все меньше. Теперь я лучше его понимал, что никакой пользы от нашего контакта не будет. Я сказал: «Значит, сейчас вы улетите на своем Магаду». «Откуда вы знаете, что оно так называется?» Вы сами назвали его так? Да, возможно. Гуманоид, грустно улыбнувшись, посмотрел на меня со слабой надеждой. Значит, мы не сообщили друг другу ничего интересного? Нет, сказал я. К сожалению, так будет всегда, сказал он. Прощайте. Счастливого пути. Он повернулся ко мне спиной и пошел, раздвигая кусты. Устремленный в свое грядущее, он уже не помнил меня. По диску заструился волокнистый туман, и аппарат беззвучно взмыл в чистое утреннее небо. Я стоял на берегу озера и, задрав голову, глядел ему вслед. Я и сейчас ясно вижу эту картину.